На днях корейская интернет-газета в Соединенных Штатах Америки «Минджок Тунсин» выставила статью члена редколлегии Чан Куансона, который критикует Обаму и Пак Ын Хе. Дело в том, что они требуют от зарубежных стран снизить уровень дипотношений с КНДР и выступают за всемирное давление на нее при помощи всевозможных средств. Автор призывает всех корейцев активизировать борьбу за вывод американских захватнических войск из Южной Кореи против войны и за мир, за замену соглашения о перемирии мирным, чтобы сорвать попытки Соединенных Штатов Америки и властей Южной Кореи к развязыванию войны.